Влада Ольховская. Серия «Сектор Фобос», книга третья. Макабр. Книга вторая. За много лет в секторе Фобос станция «Слепой Прометей» превратилась в калейдоскоп миражей. Для кого-то это территория ночных кошмаров, вырывающих из души саму надежду на выживание. Для кого-то идеальный мир, где ничего плохого не происходит. Для большинства – просто реальность, к которой можно приспособиться. Но когда череда катастроф разрушает порядок, установившийся много лет назад, иллюзии рассыпаются, и сложный выбор придется сделать каждому.